Старуха Белоконская выслушала все лихорадочные и отчаянные признания Елизаветы Прокофьевны и нисколько не тронулась слезами избитой с толку матери семейства, даже посмотрела на нее насмешливо. Это была страшная деспотка. В дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенства. А на Елизавету Прокофьевну смотрела решительно, как на свою протеже, как и 35 лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью ее характера. Она заметила, между прочим, что, кажется, они там все, по своей всегдашней привычке, слишком забежали вперед и из мухи счинили слона. Что, сколько она ни вслушивалась, не убедила, чтоб у них действительно произошло что-нибудь серьезное, что не лучше ли подождать, пока что-нибудь еще выйдет, что князь, по ее мнению, порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначительный, хуже всего, что он любовницу открыто содержит. Лизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердита за неуспех Евгения Палыча, ее отрекомендованного. Воротилась она к себе в Павловск еще в большем раздражении, чем когда поехала, и тотчас же всем досталось. Главное, за то, что с ума сошли, что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних. Чего заторопились? Что вышло? Сколько я не всматриваюсь, никак не могу заключить, что действительно что-нибудь вышло. Подождите, пока еще выйдет. Мало ли что Ивану Федоровичу могло померещиться. Не из мухи же делать слона. И прочее, и прочее. Выходило, стало быть, что надобно успокоиться, смотреть хладнокровно и ждать. Но, увы, спокойствие не продержалось и 10 минут. Первый удар хладнокровию был нанесен известием о том, что произошло во время отсутствия мамаши на Каменный остров. Поездка Елизаветы Прокофьевны происходила на другое же утро, после того, как князь накануне приходил в 1 часу вместо 10. Сестры на нетерпеливые расспросы мамаши отвечали очень подробно. И, во-первых, что ровно ничего, кажется, без нее не случилось. Что князь приходил, что Аглая долго к нему не выходила, с полчаса, потом вышла, и, как вышла, тотчас же предложила князю играть в шахматы. Что в шахматы князь и ступить не умеет, и Аглая его тотчас же победила, стала очень весела, и ужасно стыдила князя за его неумение, ужасно смеялась над ним, так что на князя жалко стало смотреть. Потом предложила играть в карты, в дураки, но тут вышло совсем наоборот. Князь оказался в дураки такой силы, как профессор, играл мастерски, уж Аглая и плутовала, и карты подменяла, и в глазах у него же взятки воровала, а все-таки он каждый раз оставлял ее в дурах 5 сряду. Аглая взбесилась ужасно, даже совсем забылась, наговорила князю таких колкостей и дерзостей, что он ж перестал и смеяться. И совсем побледнел, когда она сказала ему, наконец, что нога ее не будет в этой комнате, пока он тут будет сидеть, и что даже бессовестно с его стороны к ним ходить, да еще по ночам, в 1 часу, после всего, что случилось. Затем хлопнула дверью и вышла. Князь ушел, как с похорон, несмотря на все их утешения.